30 сребреников, 4. Испытание морем. Глава 1. 24 марта 1457 Д. Неаполь, Неаполитанское королевство. Со стороны моря я еще в Неаполь ни разу не попадал, так что с интересом смотрел, как галера, под бой барабана и крики лоцмана заходит в порт, где находилось большое количество кораблей. Разной величины суда приютились в количестве не меньше 50, и чтобы встать у причала, пришлось оплатить услуги лоцмана и портовый сбор. Предлагали еще вариант, чтобы вещи и меня возить на лодке, тогда корабль мог находиться не в порту, а в гавани, но меня и так утомило морское путешествие по не сильно спокойным водам, чтобы еще и здесь колыхаться на волнах как не пойми что, поэтому проще было заплатить. «Левее давай, левее!» Надрывался лоцман, чтобы галера, постепенно убирая весла с правого борта, встала точно напротив нужного причала. Начались работы по закреплению корабля на месте, а ко мне обратился сеньор Эймани. «Как договорились, сеньор Иниго, я буду готовить корабль к следующему переходу и поищу вам заодно попутный, чтобы вы отбыли из Неаполя также по морю. Не хочу с таким маленьким количеством сопровождения передвигаться по суше, сеньор Эймани», кивнул я, разговаривая с ним на флорентийском наречии, которое местные называли от чего-то отдельным языком. «Конечно, сеньор Иниго, я это прекрасно понимаю и постараюсь подыскать вам что-то понадежнее», улыбнулся госпитальер. «Тогда до встречи, сеньор Эймани. Как я устроюсь, пришлю вам весточку, чтобы вы знали, где меня найти». «Благодарю вас, сеньор Иниго», склонил голову рыцарь. «Постараюсь быстрее закончить все приготовления и отплыть на Родос. А я с нетерпением буду ждать вашего возвращения», улыбнулся я и попрощался с ним. После того, как я раскланялся с госпитальером, меня понесли к доске, перекинутой между галерой и пристанью. Мавры, иудеи, французы, итальянцы, немцы, кого тут только не было, все как один поворачивали головы, чтобы посмотреть на миниатюрную девушку с ангельским лицом, одетую в шикарное платье с кучей драгоценных камней на нем. Паула, явственно видя мужское внимание и вытаращенные глаза, мило улыбнулась и помахала рукой всем, прежде чем села в повозку, которую нашел на Маланса, первым сошедший на берег. Свист и мольбы побыть в порту подольше послышалось отовсюду, но девушка уже скрылась внутри и за плотной шторкой не было больше видно ее лица. «Сеньор Иниго», вздохнул Ланса, «когда я сел напротив полы, может лучше стоило поискать место, где остановиться, а уже потом вы бы сошли на берег?» «Нет уж», категорично отверг я его предложение, «прошлый раз я даже не побывал в городе, а проторчал во дворце. Так что отправляйтесь с Бернардом на поиски жилья, он лучше тебя знает город, а мы пока проедемся с Паулой по магазинам». «Слава, сеньору Иниго!» Услышав заветное слово, девушка радостно засмеялась и подняла правую руку в воздух. Мужчины ее энтузиазма не разделили, но зато разошлись, каждый занявшись своим делом. Аланса и Бернард уехали искать нам временное жилище, а наемники искали подводы, куда можно было погрузить наши вещи. И таким большим караваном мы отправились в город. Далеко уехать нам не дали, всадник на взмыленной лошади нагнал нас, когда мы проехали всего ничего. «Ваше сиятельство, ваше сиятельство!» Парень подъехал ближе и стал кланяться, когда я отодвинул шторку и заинтересованно на него посмотрел. «Да, сеньор?» – просил я. «Вы ведь граф Иниго де Мендоса?» – уточнил он. «Все верно, сеньор», – кивнул я, удивленный, что он знает меня, а я его нет, хотя многих аристократов в Неаполе знал лично. «Меня зовут Габриэле, я сын графа Сергия Латаса», склонил он голову, «я знаю вас по рассказам отца, когда он вернулся из Аликанте. Очень приятно познакомиться, сеньор Габриэле», я удивленно покивал головой, «чем обязан? Я был в порту, по делам отца и увидел вас», тут он смутился, «простите, сеньор Иниго, но вас трудно перепутать еще с кем-то. Отец слишком буквально описал вас семье, по возвращении из вашего города. Вам не стоит извиняться, сеньор Габриэле», привычно отмахнулся я. «Я знаю, как выгляжу. Так вот, видя, что вы только что прибыли в город и ваш караван, я хотел бы спросить, вы уже нашли место, где остановиться?» Заинтересованно спросил он. «Признаюсь честно, сеньор Габриэле, нет», отрицательно покачал я головой. «Тогда могу я предложить от своего имени погостить во дворце нашей семьи?» Просто предложил он, и тут же быстро добавил, «Отец будет счастлив отблагодарить вас за то гостеприимство, которое вы оказали ему в Аликанте». Я задумался. С одной стороны, конечно, было хорошо где-то остановиться, но с другой, в чужом месте нельзя будет говорить открыто. «Сеньор Иньего, соглашайтесь», — умоляюще сложил парень руки на груди. «Матушка и отец будут рады вас видеть». Отказываться от такой горячей просьбы было уже моветоном, так что пришлось соглашаться, но на своих условиях. «Давайте так, сеньор Габриэле, я заночую у вас в доме, чтобы не расстраивать своим отказом», — мягко ответил я, «но окончательное решение по поводу моего пребывания вынесет ваш отец. Мне бы не хотелось стеснять вас. Я согласен и благодарю вас за мудрые слова, сеньор Иньего», — склонил он голову. «У вас есть слуги?» — поинтересовался я у него. Молодой парень кивнул. «Я опередил их, скача во весь опор, чтобы нагнать ваше сиятельство. Тогда предлагаю мои вещи отправить с ними, а вы перебирайтесь к нам в повозку. Мы планировали проехаться по магазинам», — предложил я. «За коня не переживайте, им займется кто-нибудь из наемников». Он мгновенно согласился, вызвав тем самым у меня первые мысли о том, что вовсе не я являюсь причиной его приглашения пожить у них в доме. И они утвердились, когда парень оказался рядом со мной, но взгляд его был направлен только на Паулу. Такой до боли знакомый мне щенячий восторженный взгляд. Аджиблин, где-то внутри меня неожиданно проснулись русские корни от прошлого владельца сознания. Сеньорита Паула, моя учительница музыки, представил я ему девушку, а это сын графа Сергия Латаса, который недавно гостил у нас в Аликанте. На что Паула кивнула. «Я не была ему представлена, сеньор Иньего, но помню этого статного дворянина», — проворковала она своим нежным голосом, и парень рядом со мной окончательно поплыл. Таким я видел Хуана, когда он узнал, что Паула отплывает со мной в Неаполь, после чего он превратился в тоскливо замершую статую, которую удалось растормошить с трудом, и то только после того, как я предложил ему написать письмо его девушке, чтобы я его ей передал. Немного подумав, Хуан отказался. «Если Велена обо мне спросит, сеньор Иньего, скажите, что мое сердце теперь принадлежит Господу», — сказал он и, бросив прощальный взгляд на Паулу, удалился в свою комнату. Как мне потом сказал Бартоло, инфант рыдал в подушку и жаловался на несправедливость жизни. Так что подобные взгляды стали мне слишком уж хорошо знакомы, и дальнейшая поездка только подтвердила мои предположения. Внимание парня было полностью поглощено Паулой, и он не замечал ничего вокруг. В конце концов его поведение стало меня раздражать, и я свернул наши поездки по ювелирным магазинам, что в свою очередь разозлило Паулу, и она все свое раздражение выплеснула на молодого человека. «Сеньор Иньего, я устала», — она повернулась ко мне, после того как довольно резко отвергла помощь Габриэле. «Думаю, тогда мы не поедем во дворец графа», — задумчиво ответил я. «Дом, который нашел на Маланса, ближе. Там вы сможете отдохнуть». Но сеньор Иньего, глаза парня, уже явно мечтающего, что Паула будет жить рядом с ним, широко раскрылись. «Вы же обещали». «Я обещал, сеньор Габриэле, сначала поговорить с вашим отцом», — спокойно ответил я, «и я обязательно это сделаю. Он, понимая, что дальше с нами находится будет уже неприлично, нехотя попросил остановить повозку, чтобы он мог сойти и пересесть на своего коня, что, конечно же, с удовольствием и было выполнено. Едва один из солдат подвел к нему скакуна, чтобы он продолжил свой путь уже без нас, как Паула тяжело вздохнула. Все настроение испортил. «Ты ведь этого сама хочешь», — я повернулся к ней, — «мужское внимание, всеобщее обожание, обожание богатых людей, сеньор Иньего». Девушка просто пожала плечами. «Какой мне прок от сына графа?» Ее честность опять меня обескуражила. «Ты слишком прагматичная, Паула», — вздохнул я, приказав двигаться к дому, где нас ждал Аланса. «Нужно было также сказать ему, чтобы забрал наши вещи из дома графа Латаса. А вы, сеньор Иньего, слишком явно хотите от меня поскорее избавиться». Она с обидой посмотрела на меня. «Ну чем я вам плоха?» «Ты хороша во всех смыслах», — хмыкнул я, вызвав ее улыбку, «но у меня просто нет времени заниматься тобой и твоими ухажерами». Девушка тяжело вздохнула и отвернулась от меня, смотря на дорогу. Вечером, к моему удивлению, нас посетил сам граф Латаса. Ему хватило всего одного взгляда, брошенного с порога на Паулу, с которой мы ужинали вместе, чтобы все понять. «Теперь понятно, почему Габриэле заперся в своей комнате и не выходит оттуда», — сказал он, входя в комнату. «Добрый вечер, ваше сиятельство», — поприветствовал его я. «Присоединитесь, сеньорита, прошу оставить нас», — попросил он Паулу, и та, переведя взгляд на меня, получила мой кивок. Девушка поднялась, сделала Книксон и пошла к себе. «Предвижу проблемы, сеньор Иниго», — вздохнул граф, садясь на ее место и потирая виски, «в том числе и у вас». «Да», — удивился я, — «это какие, девушка», — граф показал рукой, вслед ушедшей Пауле, «чудо как хороша». «Я знаю», — хмыкнул я, «поэтому и привез ее в Неаполь. Завтра Габриэль расскажет о ней остальным своим друзьям, и толпы юнцов будут осаждать ваш дом, чтобы добиться ее внимания», — пожал плечами граф Латаса, беря с подноса нарезанные фрукты, «поэтому вы сильно облегчите мне работу, если скажете, кем она вам приходится». «Она, мой учитель музыки», — честно ответил я, но он посмотрел на меня таким взглядом, что я почесал затылок, прежде чем ответить. «Она хочет найти себе дворянина, можно женатого, который возьмет ее на содержание», — признался я ему. «Титул ниже графа и содержание меньше 1000 флоринов в месяц, кандидатуры не предлагать». Глаза графа Латаса стали огромными. Он с заиканием спросил: «Вы сейчас платите ей столько в месяц?» «Много меньше, сеньор Сергио», — улыбнулся я ему, «но я просто замечательный человек сам по себе. Она сделала для меня большую скидку». Граф с большим скептицизмом посмотрел на меня, но промолчал по поводу этого, сменив тему. «Прежде чем продолжить, я попрошу вас дать клятву, что об услышанном вы никому не расскажете», — серьезно посмотрел он на меня. «Клянусь своей бессмертной душой, граф», — я приложил руку к своему кресту и перекрестился, его это, видимо, удовлетворило. «Насколько вы в курсе проблем королевства по поводу высоких титулов?» Поинтересовался он у меня. «Только то, что поскольку короли Арагона носят титулы герцогов и графов областей, например, герцог Афинский, граф Барселоны, то остальные дворяне не могут быть выше их», — пожал я плечами, «поэтому в Арагоне нет ни одного герцога, кроме короля или его прямого наследника». «Все верно, сеньор Иниго», — кивнул довольно граф, «и поэтому, я думаю, вы понимаете, какое неудобство его высочеству доставляет человек, который носит единственный титул маркиза королевства и из-за которого идут постоянные свары внутри его родни». «А-а», — протянул я, поскольку был с ним лично знаком, «маркиз Антонио Айкубилла де Серрабас, маркизат Ристона в Сардинии». «Да, я познакомился с ним и его прелестной племянницей в Сарагосе. Его высочество Хуан уведомил нас о том, как вы ему помогли с его сыном Хуаном», — кивнул граф, «так что если вы поможете теперь его высочеству Альфонсо, то награда за это будет весьма достойной». «Что вы хотите, чтобы я сделал?» — заинтересовался я. «Ситуация усугубляется тем, что его высочество многим обязан маркизу Аристона, который верой и правдой служил ему долгие годы», — поджал губы граф Латаса, «его высочество даже выпустил указ, разрешающий наследовать маркизаты по женской линии, поскольку сам маркиз бездетен, как и его брат, который должен ему наследовать. Его высочество предвидит свару среди родственников по линии его жены, в случае смерти маркиза и его брата», — поинтересовался я. «Войну, сеньор Иниго», — граф пожал плечами, — «которая снова разъединит Сардинию. Если его высочество так дорожит маркизом, то я все еще не понимаю, чем я могу ему помочь. Я по большей части переправляю людей из этого мира в лучший», — хмыкнул я. Граф серьезно на меня посмотрел. «Паула должна обольстить маркиза, чтобы тот поссорился с женой и ее семьей», — тихо ответил он, зная весьма взрывной характер маркизы. «Она будет ему мстить за измену. Тут его высочество и предложит выступить посредником между маркизом и папой, чтобы тот дал ему развод. Почему это не сделать без меня и Паулы?» — удивился я. «Не поверю, что в королевстве мало красивых молодых девушек. Ничто не должно указывать на причастность короля или его советников к этой истории, сеньор Иниго», — граф посмотрел на меня строго, — «маркиз наш преданный вассал. А что вы хотите по итогу?» — удивился я. «Чтобы в отсутствие наследника у него и его брата, после их смерти, титул забрала бы себе корона, не только титул, но и все его земли в Сардинии», — цинично улыбнулся мне граф. «Судя по тому, как вы уверенно говорите это, попытки все же были», — поинтересовался я, вызвав у графа Латаса тяжелый вздох. «Были, сеньор Иниго, но претендентки и близко не были столь красивы, как ваша учительница музыки», — явно справедливо ответил он. «И если уж она сама ищет себе покровителя, то почему бы им не стал маркиз Ристона?» «И правда, почему бы и нет», — согласился я с ним. «Что касается награды, то у меня есть просьба к его высочеству». «Какая?» «Мои ломбарды оказались слишком хороши», — улыбнулся я. «Проклятые иудеи и мудихары стали их копировать, не имея при этом разрешения церкви. «Что вы хотите?» – заинтересовался граф Латаса. «Чтобы его высочество ввел лицензирование на деятельность ломбардов на территории всех его королевств и передал ее мне на вечное владение», – мягко улыбнулся я ему. «Я готов рассмотреть уплату прямых налогов в казну короны с доходов по этой лицензии в размере 5%. Лицо графа стало крайне задумчивым. «Это очень необычное предложение. Мне нужно спросить специалистов по банковскому делу и юристов, прежде чем спрашивать об этом короля», — признался наконец он. «Ради бога, граф, я никуда не тороплюсь», — пожал я плечами. «К тому же, пока я на Апеннинском полуострове, у меня было еще желание съездить во Флоренцию, так что у вас и его высочества есть время подумать. Развод для маркиза, в обмен на лицензию», — граф протянул мне руку. «Продано, граф», — протянул я ему свою, и мы пожали запястья друг друга. Едва он, довольный предварительно заключенной сделкой, ушел, как на коленях передо мной тут же оказалась девушка, требовательно смотря на меня снизу вверх. «Сеньор Иниго», карие глаза были полны надежды. Я опустил руку, дотронулся до ее нежной кожи, а Паула доверчиво прижалась щекой к моей ладони. «Решать тебе», — я внимательно посмотрел на нее, — «соблазнение человека, в обмен на богатство. Ты ведь понимаешь, что станешь любовницей весьма влиятельного и обеспеченного маркиза». «Я согласна», — чересчур быстро ответил этот порочный человек с ангельской внешностью. «Тебе его не жаль?» – удивился я. «Кто пожалел меня, сеньор Иниго, когда мне пришлось очень рано продавать себя, чтобы не умереть с голода?» — поинтересовалась она, и я понял, что мои воззвания к ее совести будут попросту бесполезны. Ее у Паулы было, наверное, ровно столько же, сколько и у меня, но меня хотя бы за глаза называли демоном, и это было хоть как-то оправдано. «Что же, тогда дождемся ответа его высочества по поводу моей просьбы, и если он согласится, подумаем, с чего начнем», — нехотя согласился я. Глава 2. Король, отодвинув шторку в окне повозки, задумчиво рассматривал девушку, которая щебетала, находясь рядом с хмурым карликом, сидевшим на руках огромного швейцарца. По всему было видно, что ей с ним рядом спокойно, и даже толпа юношей, которые их сопровождали, пытаясь привлечь ее внимание, никак на нее не действовали. Несмотря на кучу достойных молодых людей ее возраста, с которыми можно было подумать о своем будущем, она сама пыталась привлечь внимание человека, чей внешний облик и возраст были далеки от интереса других девушек. «Она хороша, даже очень», — вздохнул Альфонсо, сердце которого и то дрогнуло при виде девушки. Но, к счастью, оно было уже занято не менее красивой женщиной, и долгие годы жизни научили его противостоять мимолетным увлечениям, хотя, конечно, они все были ему доступны. Многие отцы были счастливы подложить своих дочерей в его кровать, стоило только показать на нужную девушку пальцем. «Габриэль третий день таскается за ними по улицам, потеряв всякий стыд», — вздохнул граф. «Думаешь, ее красота сработает и на нашего примерного семьянина?» — задумался король. «Зная характер его жены, сама измена не обязательно нужна, достаточно будет подозрений, ваше высочество», — улыбнулся граф Латаса. «Но, конечно, если она застанет ее в его постели, эффект будет значительно лучше». «И она согласна?» – удивился Альфонсо. «Никогда бы не подумал, глядя на нее. Насколько я узнал, она полностью под его контролем, ваше высочество», — Сергия нахмурился, — «а вот уже его слову вы сами знаете, что можно доверять. Что насчет его просьбы, этих непонятных лицензий?» – поинтересовался король, продолжая подглядывать за девушкой, поскольку лично хотел увидеть ее, ведь волна слухов о красоте сеньориты Паулы достигла уже и королевского дворца. «Мы проконсультировались у всех, кого могли, но никто не мог сказать ничего внятного, ваше высочество», — признался граф. «Поскольку этого нигде нет, единственное могу сказать только то, что церковь одобрила его ломбарды, поскольку в них нет процентов, как это есть у ростовщиков, ну и прямые налоги с его деятельности будут лучше, чем ничего. К тому же наш прыткий не по возрасту граф, не вечен», — задумчиво добавил Альфонсо. «Если его задумка будет приносить деньги, то лицензию после его смерти можно будет вернуть короне». «Совершенно верно, ваше высочество», — согласился с ним граф. «Мой совет, как и двух остальных ваших советников, предоставить ему эту лицензию и посмотреть, что из этого выйдет». Король задумался и, бросив последний взгляд на девушку, скрывшуюся в очередном ювелирном магазине, обход по которым сегодня они себе устроили, и повернулся к графу. «Уезжаем, я увидел все, что хотел, Этот план и правда может сработать. Можешь поговорить с ним, скажи, что я согласен. Слушаюсь, ваше высочество, склонил голову граф Латаса. 10 апреля 1457 Д. Неаполь, Неаполитанское королевство. Только к концу второй недели ажиотаж от появления Павла в Неаполе стал стихать, и избавившись от толп зевак, которые нас сопровождали, можно было заняться делом, которое мне поручил король. Было немного совестно подставлять маркиза, он мне при первом знакомстве показался хорошим человеком, но разрешение на лицензию перевесило все сомнения. Так что мне оставалось только ждать, когда сеньор Эймани найдет мне корабль обратно до Барселоны или Валенсии, откуда мне снова нужно будет попасть в Сарагосу. Как я узнал, у маркиза были дворцы там и здесь, а также, разумеется, на родине, но в Сарагосу и Неаполь он приезжал каждый год по приглашению королей и гостил у них не по одному месяцу. В ожидании корабля, я отказывался от всех приглашений, которыми меня заваливали, поскольку смотреть на дворянскую поросль, стаями голодных акул, кружившуюся вокруг полы, становилось слишком утомительно, и главное, не приносило мне нисколько прибыли. Так что словно злобный дракон, я запер принцессу в башне замка, и она там грустила, мало куда выходя. Прибывший слуга графа Латаса стал для меня неожиданностью, как и письмо, которое он мне подал, сразу с поклоном удалившись. Раскрыв запечатанный треугольник, я увидел только несколько слов, обрадовавших меня до нельзя. Маркиз прибыл в Неаполь, значилось в нем, а это значило, что мне никуда не нужно было плыть самому. Прекрасно, просто прекрасно. Мгновенно вдохновился я, обрадовавшись, что дело оказывается значительно упрощается. Аланса, позвал я управляющего, и когда тот пришел, попросил его. В город прибыл маркиз Аристона, так что уверен, найти его дом будет просто. Хорошо, сеньор Иньего, спокойно кивнул управляющий. Может, нужно что-то ему передать? Хаем, задумался я, слушай, а ты прав, я ведь тоже здесь, так что просто узнав, что он прибыв в Неаполь, хорошим тоном будет с ним просто поздороваться. Принеси письменные принадлежности, я дам тебе для него записку, можешь оставить ее у его слуг. Алансе, кивнув, пошел за нужными предметами, и уже через 15 минут было все готово. Осталось только предупредить Палу, что наши планы немного меняются, причем в лучшую сторону. Ваше сиятельство, какая встреча, улыбался я, прибыв в гости к маркизу, который, конечно же, тут же ответил, что будет рад меня видеть в любое время у себя в доме. Сеньор Иньего, к чему эти формальности, улыбнулся мужчина, встречая меня вместе с женой, некрасивой, 50-летней женщиной весьма обширных форм. Велена, как только узнала от меня, что вы тоже в городе, тут же хотела сама ехать к вам. Мне с трудом удалось ее уговорить, что скоро сможем с вами все равно встретиться. Я понимаю, Хуан, улыбнулся я, но уже грустно, боюсь, тут у меня для вашей племянницы будут не очень хорошие новости. Да, это какие? Его жена, поджав губы, осматривала стоящую рядом со мной Палу, которая стояла, опустив глазки в пол и изображая полнейшую невинность. Простите мою бестактность, спохватился маркиз, позвольте познакомить вас с моей супругой, сеньора Элеонорой де Кардена. Очень приятно, ваше сиятельство, склонил я голову, находясь на руках молчаливого Бернарда, я много слышал о вас и вашей крепкой дружной семье. Просто завидую вашему счастью, однажды я бы хотел встретить такую верную и любящую жену. На лице маркизы, настроение которой портилось по мере нашего разговора, было крупными буквами написано: «Если ты так заботишься о моей семье, какого черта притащил ее в мой дом?» «Это мой учитель музыки, сеньорита Паула Ривера», — представил я девушку, которая с легким придыханием в голосе сделала книксон и тихо сказала: «Для меня честь быть у вас в гостях». Одета она была сегодня в наряд, который был популярен сейчас у дам Сардинии, я специально узнавал, так что относительно скромное коричневое платье, пусть и украшенное ручной вышивкой с драгоценными камнями, единственным исключением которого от оригинала было то, что я оставил шею и часть ключиц полу открытыми, лишь прикрыв их полупрозрачной накидкой, которая мало что скрывала. На фоне не только женщин Сардинии, но и местных модниц, которые скрывали каждый участок открытой кожи от жадных взглядов мужчин, все выглядело крайне непривычно. «Ваше платье, милочка», маркиза смотрела туда же, куда и маркиз, кто его пошил, спросила она таким тоном, будто интересовалась, в своем ли уме Павла, разгуливать по улицам в подобном бесстыдстве. Это обычный наряд, ваше сиятельство, который носит в Риме, поспешил я на помощь девушке, немного необычный на первый взгляд, но очень удобный. Не сомневаюсь, ядовито ответила маркиза. Ее муж, мигом почувствовав возникшую напряженность, быстро пригласил нас в гостиную, где его жена специально посадила его подальше от Полы, которая не то, что не смотрела на маркиза, даже взгляда не поднимала на него. Проинструктированная мной, она вела себя идеально, и это не было случайностью. Я встречался с графом Латаса и подробно его расспрашивал о предпринятых ими прошлых попытках соблазнения маркиза, и он поведал, что они выяснили только то, что маркиз симпатизирует скромным, набожным и очень застенчивым девушкам. Поэтому именно в этом образе я и представил ему Полу, внеся только один небольшой элемент, который постоянно притягивал к ее шее и ключицам внимание. «Сеньор Иниго», в зал чуть ли не бегом вбежала молодая девушка и бросилась ко мне, как он. «Мой Хуан, Вилена, где твое воспитание?» Тут же она получила суровый окрик от тети, на что я мягко заметил. «Ваше сиятельство, сеньорита Вилена молода и влюблена, так что давайте сделаем на это скидку», с улыбкой кивнул я покрасневшей девушке, которая благодарно посмотрела на меня, горячим взглядом благодаря за эту поддержку. «Но, к сожалению, дорогая маркиза», вздохнул я, «признаюсь, я был слишком строг к инфанту и заставил его полностью посвятить себя служению Господу, как это и повелел его отец. Вилена, не маркиза, сеньор Иниго», мелочно поправила меня ее тетя, «она лишь дочь сеньора Леонардо Алагана. Для меня», вежливо улыбнулся я ей, поскольку и так это знал, «Вилена, милая маркиза моего сердца, он забыл меня», смущенная моими словами девушка, тем не менее разом забеспокоилась, «он разлюбил». «Конечно же нет, ну что за вздор, сеньорита Вилена», соврал я, прямо глядя в ее увлажнившиеся глаза, «я пытаюсь сказать, что у него просто не было времени, чтобы написать вам письмо, но на словах он передал, что по-прежнему любит вас и очень скучает, а также надеется, что скоро может с вами воссоединиться. Благодарю вас, сеньор Иниго». «Спасибо». Девушка низко мне поклонилась. «Оставим мужчин, им нужно поговорить». Маркиза обратилась к обоим девушкам. «Идем, Вилена, я покажу сопровождающий графа сеньорите наш дом». Она специально сказала так, пытаясь принизить Полу, так что вмешался даже сам маркиз. «Дорогая, не сейчас, прошу тебя». Взгляд, которым удостоила его жена, многое сказал мне, что его ждало после моего отъезда, но сейчас она лишь поманила за собой Полу и Вилену, оставляя нас одних. «Вы соврали племяннице?» – спросил он, приглашая меня сесть. «Не совсем, сеньор Антонио», – вздохнул я, – «Хуан и правда занят в учении служению Господу, тут я нисколько не обманул вашу племянницу». Но, его взгляд за мгновение стал печальным. «Скажем так, Хуан уже не так сильно рвется к вашей племяннице, как это было до его отъезда из Сарагосы. У него кто-то появился?» Мужчина сразу все понял правильно. «Пока нет, сеньор Антонио, но это не благодаря, а вопреки. То есть если бы не вы, то появилась бы девушка», кивнул он. «Ну что же, значит, Вилене пора взрослеть и принять правду жизни. У меня не хватило духу сказать об этом влюбленной девушке, маркиз, извинился я, так что предоставляю эту честь вам, когда Хуан вернется из поездки». «Вот уж спасибо, сеньор Иниго», немного язвительно ответил он, «за столь ценный подарок». «Ну, вы мужчина, ваше сиятельство», улыбнулся я ему, «для вас только такой. К тому же для вашей жены и племянницы я привез небольшие подарки, поскольку не привык ходить в гости с пустыми руками. Думаю, они будут рады», кивнул он, и я попросил Бернарда достать два пенала. В одном лежало небольшое ожерелье, элегантное и как раз подходящее для молодой девушки, во втором диадема, уже для более взрослой женщины. Маркиз сразу оценил их стоимость и удивленно посмотрел на меня. «Это дорогие подарки, сеньор Иниго». «Чувствую себя вестником плохих новостей, сеньор Антонио», притворно вздохнул я, «так что считайте это подарком от моей совести». «Вы честный и порядочный человек, сеньор Иниго», вздохнул маркиз, «принимая подарки, вашей вины в происходящем нет». «И все же, маркиз, и все же», склонил я голову, «на этом у меня все, не смею отнимать у вас больше время. К тому же ваша жена явно от чего-то не взлюбила Полу, так что я уже пожалел, что взял несчастную сироту с собой». «Она сирота?» – заинтересованно спросил меня маркиз. «Да ваше сиятельство, одинокая душа во всем мире», – стал вдохновенно врать я встретил ее и не смог пройти мимо, поскольку Бог не позволил бы пропасть просто так подобной красоте. Так что чудом еще оказалось то, что она порядочная девушка, которой покойные родители дали прекрасное образование. Представляете, она знает несколько языков и играет на множестве инструментах. Конечно, родители Павлы были живы, и она даже содержала их, несмотря на прошлое, о котором она отказывалась мне рассказывать, но для внимания маркиза, я придумал самую слезливую историю из возможных, и она подействовала. «Так она не ваша содержанка?» – осторожно поинтересовался он. «Конечно же нет, ваше сиятельство!» – возмутился я. «Злые языки много что болтают о нас, но там нет ни грамма правды. Павла, сама простота и скромность, а также очень набожна, я бы вас познакомил поближе, если хотите узнать больше о судьбе сироты». Маркиз задумался, но волевым решением отказался. «Боюсь, моя жена не одобрит это знакомство, сеньор Иньего», склонил он голову с явным сожалением, «так что в другой раз». «Конечно, ваше сиятельство, это целиком ваше решение», кивнул я и простился с ним. Отъехав на повозке от дворца маркиза, я впервые заговорил с Павлой. «Ну как, эта старая грымза словно Цербер сторожит целомудрие маркиза», задумчиво ответила она, поняв, про что я спросил, и сразу поняла, что дело нечисто, предупредив меня намеками, что я отныне нежелательная персона в их доме. «Велена, ее расположение я могу добиться, если будет больше времени для этого», кивнула девушка. «Она целиком погружена в мечты о своем Хуане, не зная, что он думает только обо мне. Узнай, в какую церковь она ходит, и ты начнешь ходить туда же, под присмотром Бернарда», согласился я с ней. «Зайдем к маркизу через его племянницу». «Хорошо, я постараюсь, сеньор Иньего», кивнула Павла. «Сейчас от тебя, дорогая моя, многое, что зависит». Я внимательно посмотрел на нее. «Что ты хочешь себе в награду, если все получится?» «Дворянство, сеньор Иньего», моментально ответила она. «Можно не титульное, но наследуемое. Даже если король будет не столь щедр к нам», хмыкнул я от таких весьма прагматичных желаний, «его можно купить за деньги. Я обещаю тебе дворянство за службу мне. Я хочу, чтобы ты видела впереди себя ясную и четкую цель, ради чего ты стараешься, а не только из-за верности мне». «Сеньор Иньего», девушка протянула ко мне руку и положила ее на ладонь, вызвав мурашки на всему телу, «я выбрала вас, как свою путеводную звезду в первую очередь потому, что вижу родственную душу. Вы, как и я, спалите мир дотла, если он встанет у вас на пути. Я хоть так и не считал, но не говорить же об этом девушке в минуту ее откровенности». Так что просто положил вторую руку на ее и улыбнулся. «Нам обоим нужно будет постараться». Павла кивнула и убрала руку, повернувшись к окну и задумавшись. Глава 3. 17 апреля 1457 Д. Неаполь, Неаполитанское королевство. «Дорогая, ты куда?» Маркиз вздрогнул, узнав девушку, которая находилась рядом с его племянницей, одетую в скромное платье и с полностью закрытым лицом вуалью, которая делала ее еще привлекательнее, чем когда она впервые была ему представлена графом Миндоса. «Мы с Павлой в церковь», Велена была счастлива и держала новую подругу за руку. Она единственная, кто знала о ее секрете, да к тому же разговаривала с Хуаном в далеком Аликанте, так что всего несколько встреч в церкви, куда они, оказывается, обе ходили, затем пара случайных слов, и однажды разговорившись с ней, Велена уже не смогла отпустить от себя девушку, которая ей так понравилась. Вот уже неделю, как они были не разлей вода, проводя время вместе то у них дома, то в доме графа де Миндоса, который весьма ласково встречал девушку, разрешая ей все. «Сеньорита Павла», маркиз легко кивнул, хотя для аристократа его уровня это было вовсе не обязательно. Павла была не дворянского происхождения, и только потому, что ее судьбой беспокоился граф де Миндоса, ее тепло встречали все, с кем он был знаком, но не более того. «Ваше сиятельство», два бездонных колодца посмотрели на него, и маркиз почувствовал, как вздрогнуло его сердце. «Для меня честь видеться с Веленой, Павла». Племянница надула губы. «Прекрати, дядя самый добрый человек на свете, и терпеть не может чопорность». Маркиз улыбнулся от такой характеристики. «Приходите к нам на ужин, сеньорита Павла», неожиданно даже для самого себя сказал он. «Велена всегда рассказывает о вас с большой теплотой, дядя». Девушка бросилась к маркизу и прижалась к нему в благодарности. «Благодарю вас, ваше сиятельство». Павла благовоспитанно сделала книксон и поблагодарила маркиза, показывая, что она и правда хорошо воспитана. 24 апреля 1457 А. Д. Неаполь, Неаполитанское королевство. Антония, я запрещаю этой графской подстилке бывать у нас дома. Жена встала перед маркизом, закрывая ему проход. Его брови изумленно поднялись. С каких пор порядочная, благовоспитанная девушка стала подстилкой? Ты в своем уме, Элеонора? Весь город об этом только и говорит. Огрызнулась жена. Только потому, что она живет у него и кроме церкви и Велены, никого больше не посещает. Маркиз знал, о чем говорит, поскольку наводил справки и лично убедился в том, что между графом и девушкой действительно ничего нет. Он и правда из человеческого милосердия заботился о сироте. Большое количество молодых людей города хотели бы, чтобы карие глаза посмотрели на них с теплотой, но они если куда и смотрели, то на распятие в своих руках, либо на графа, когда тот о чем-то ей рассказывал. На остальных мужчин Паула не обращала никакого внимания, и маркиз это горячо приветствовал, разрешая ей с недавних пор даже оставаться у них в доме на ночь, особенно когда об этом просила племянница, смущаясь и говоря, что они хотят посекретничать только между собой. «Ты уже еще защищаешь», — изумилась жена, — «что дальше? Позволишь ей спать в нашей общей постели? Ну ты же в ней не всегда спишь, дорогая». Маркиз позволил себе уколоть жену, которая и правда уже третью ночь сказывалась больной и проводила ночи в другой комнате. «Сегодня же уезжаю в Аристона, одна». С угрозой обратилась она к нему. «Я позабочусь об экипаже и сопровождении». Впервые за долгое время не стал он уступать ей и поддаваться на угрозы, а Элеонора, видя, что муж больше задумчив, чем настроен спорить, вышла из комнаты, с грохотом закрыв за собой дверь. 4 мая 1457 А. Д. Неаполь, Неаполитанское королевство. Сквозь сон маркизу послышалось, что он слышит тихий женский плач. Сначала подумав, что ему кажется, он постарался заснуть, но повторившийся всхлип заставил его открыть глаза и полностью проснуться. Велена, он не стал звать и будить слуг, а подхватив меч, пошел узнать, что происходит. Оказалось, что на открытом балконе, закутавшись лишь в одно одеяло, поскольку под ним виднелась лишь легкая ночная сорочка, сидит Паула. Она же и плакала, смотря на ночное небо. Сеньорита Паула, сердце мужчины при виде беспомощной девушки и трогательной сцены стало таять. Что случилось? Вы плачете? Вас кто-то обидел? Нет, ваше сиятельство, девушка, увидев мужчину, стыдливо закуталась в одеяло, но этим лишь подтянула его выше, показав свои изумительные белизны икры и одновременно с этим вытирая слезы с глаз. Но вы плачете. Маркиз подошел ближе, с трудом сдерживая себя, чтобы ее не обнять. Это просто слезы, ваше сиятельство, вздохнула Паула, отворачивая взгляд от маркиза. Но все же, могу я узнать их причину? Антония сделал еще шаг ближе, и его носа коснулся аромат девушки, чуть сладковатый, травяной с легким привкусом фиалок. Маркиз даже на миг зажмурился, стараясь держать себя в руках. Эти недели, когда девушка, всегда скромная, учтивая и воспитанная, проводила у них в доме время, вместе с его племянницей, заставляли его присматриваться к ней и сравнивать. Да, не из дворянского сословия, но и не из низов, просто не повезло в жизни девушке, облик которой напоминал ему ангела. Сглотнув комок, образовавшийся в горле, он прислонил меч к стене и коснулся ее плеча, ожидая, что девушка отпрянет, но нет, она наоборот, сделала шаг назад, и он грудью почувствовал ее теплую спину. Сердце мужчины стало сильнее биться, разгоняя кровь по всему организму. Паула. Он развернул девушку, и она посмотрела на него снизу вверх, а маркиз снова едва не утонул в ее глазах, таких трепетных, таких печальных. Он поднял руку и прикоснулся к ее губам, чуть теплым и влажным, проведя по ним пальцем. «Ваше сиятельство!» — доверчиво распахнулись ее сияющие глаза. «Паула, будьте моей!» — тихо сказал он, боясь разбудить Велену, комната которой была рядом. Мужчина замер, боясь получить отказ. Но вместо этого девушка лишь просто кивнула и доверчиво прижалась к его груди. Антония почувствовал ее небольшие крепкие груди, и желание обладать ею прямо здесь и сейчас стало настолько невыносимым, что сжав губы, маркиз подхватил девушку на руки и понес к себе в спальню. «Паула!» Он потянул за шнурок, держащий ее сорочку на плечах. «Ваше сиятельство!» Раздался тихий голос с возбужденной хрипотцой, который лишил его остатком разумности и словно пылкий юноша. Он с жадностью набросился на молодое, упругое тело, к которая с такой покорностью и страстностью сейчас отдавалась ему. «Дело сделано, сеньор Иньего», — напротив меня опустилась Паула, с надкусанным яблоком в руке, — «маркиз ваш, как это было?» — поинтересовался я. Девушка безразлично пожала плечами. «Скоротечно, сеньор Иньего», — хмыкнула она, что, впрочем, неудивительно, он был верен своей супруге, даже служанок не покрывал, а она, видимо, его лишала близости последнее время, бесясь от того, что я нахожусь у них в доме. «Отлично, дорогая», — я посмотрел на Паулу, ища в ее взгляде хоть капельку раскаяния или сочувствия к маркизу, но ничего не найдя там, кроме скуки, тяжело вздохнул. «Похоже, только один я из всего этого заговора рефлексировал по поводу происходящего, всем остальным была безразлична судьба маркиза, его жены и племянницы. Король, как бы хорошо к нему ни относился, был вынужден смотреть в будущее, а там после смерти маркиза его ждала только война за этот титул и земли. Мне же нужна была лицензия, и так из-за этого поручения я задержался в Неаполе больше, чем на месяц, а ведь планировал попасть в Ариволо на день рождения Изабеллы. К сожалению, пришлось отправить подарки ей и Альфонсо, а также письмо с поздравлениями и сожалениями, что не смогу увидеть их лично. Что дальше, сеньор Иньего?» — поинтересовалась у меня Паула, видя, что я задумался. «Встречусь с графом, дорогая», — я поднял на нее взгляд, — «дальше будем действовать, как скажет он. Сеньор Габриэле, вам нельзя, сеньор Габриэле», — раздались крики в коридоре, и мы замолчали с Паулой, поскольку дверь резко открылась и к нам в комнату ввалился сын недавно вспомянутого мной графа, которого за руки держали Бернард и Эллонса. «Сеньор Габриэле», — удивился я не помню, чтобы приглашал вас к себе. «Граф де Мендеса, я ненавижу вас», — внезапно выпалил молодой человек, весь красный от охвативших его чувств. «Я считаю вас трусом, подлецом и негодяем». В комнате после его слов повисла тишина, поскольку оторопели все, а особенно я, поскольку было мало понятно, что с ним делать и какая вообще практика по поводу оскорблений принята в Арагонском королевстве, а особенно в Неаполе. «Выкините этого наглеца из моего дома», — приказал я мужчинам, — «и с сегодняшнего дня ему запрещен вход к нам». Мужчины силой волокли парня, а на меня вопросительно посмотрела Паула. «Что на него нашло, сеньор?» — удивленно спросила она. «Попытаюсь это выяснить, все рано, нужно было поговорить с его отцом, а тут появился отличный повод не откладывать эту встречу. Скажи Эллонса, пусть готовит повозку». «Слушаюсь, сеньор», — девушка поднялась, поклонилась и пошла за управляющим. Но ехать никуда не пришлось, граф прискакал сам, один, верхом на лошади. «Разумеется, я его сразу же принял. А я как раз собирался к вам, ваше сиятельство», — я показал на свой праздничный вид, — «у нас тут неожиданная встреча случилась с вашим сыном, и я хотел узнать, какая муха его укусила». На стул напротив меня не сел, а упал уставший дворянин, который со вздохом посмотрел на меня. «Он потерял голову от любви к вашей учительнице музыки, сеньор Иньего. Я запер его в доме, когда он хотел высказать все, что у него накопилось вам в лицо, но он сбежал и добрался-таки до вас. Я стесняюсь спросить, граф, а почему, по его мнению, я трус, подлец и негодяй?» «Это он с чего так решил?» — решил, уточнил я. «Город полон слухов. Все же сеньорита Паула имеет весьма нестандартную внешность, которая слегка контрастирует с вашей, сеньор Иньего», — вздохнул сидящий напротив меня дворянин. «Слухи эти настолько разные, что, боюсь, в голове у мальчика все это слишком перемешалось. Это все, конечно, хорошо, сеньор Латаса, но что теперь мне с этим оскорблением делать?» Я внимательно посмотрел на него. «Для начала скажите, что сделали бы вы на моем месте, если бы подобное сказали вам?» «Отправил бы вызов на судебный поединок», — со вздохом ответил он. Его ответ заставил меня задуматься. Даже просто так, брошенное молодым идиотом оскорбление, оставалось оскорблением, как ни крути, и оставлять его без ответа, значит было потерять частичку уважения окружающих. А ведь эта история может дойти и до короля, так что спускать ее на самотек было недопустимо. Я задумчиво посмотрел на графа, который тоже явно был не в своей тарелке из-за произошедшего. «Вам, Сергия, придется быть моим помощником в этом судебном поединке против собственного сына», — спокойно ответил я, переходя на личное обращение к графу, чтобы лично проследить, что поединок пройдет по всем правилам. «Но Иньего», — граф Латаса всплеснул руками, — «мой сын, ты ведь выставишь Бернарда против него?» Я кивнул. «Вариантов у меня мало, Так что да, швейцарец — идеальная кандидатура. Лицо графа побледнело. Поединок до первой крови, но даже при этом варианте случаются несчастные случаи, тихо сказал он. А Габриэль — мой единственный сын и наследник. Мой дорогой граф, иронично ответил я, если у вас есть другие предложения, я готов вас с радостью выслушать. Аланса, спросил он, я могу позволить себе лишиться наемника, но не своего управляющего, отрицательно покачал я головой. Граф понурился, но затем ответил, Дениго, конечно, я буду вашим помощником. Вы никого не знаете в городе, вас вызвали впервые, так что мой долг как дворянина — помочь вам. Если ваш сын извинится, Сергия, то я, конечно, замну это недоразумение. Я не хочу портить с вами отношения, которые так хорошо начали развиваться. Я тоже, Иниго, вздохнул он, проклятый Габриэль, и что взбрело ему в голову. Идите домой, ваше сиятельство, и выясните, улыбнулся я ему, помните, я буду рад, если все закончится извинениями. Понимаю, Иниго, он поднялся и, склонив голову, попрощался. Следом за его уходом ко мне вошла Паула. «Проблемы, сеньор Иниго?» — обеспокоенно поинтересовалась у меня девушка. «Надеюсь, что нет, дорогая», — покачал я в задумчивости головой. Глава 4. Граф вернулся ко мне на следующий день, расстроенный и явно не выспавшийся. По его виду было понятно, что примирения не будет. «Можете ничего не говорить, Сергия, я пригласил его сесть на кресло, я вижу, как вы расстроены. Поединку быть, Дениго», — кратко кивнул он, — молодой остолоб закусил у дела. «Теперь я могу уповать только на господа и руку вашего швейцарца. Он уже начал готовиться к поединку», — я показал рукой вниз, — «набрал себе 3 партнеров для тренировок. Надеюсь, ваш сын последует его примеру». Габриэль учился фехтованию с детства, граф не хвастался, а просто сказал факт, поэтому как сторона, которой бросили вызов, он выбирает оружие, меч и время. Это воскресенье, место, за городскими стенами, подальше от любопытных взглядов. Он хочет, как можно быстрее покончить с вами. Я не хочу, чтобы он пострадал, но вы понимаете, Сергия, я не могу сказать Бернарду, чтобы он поддался, ответил я. Не могу вас об этом просить, Иниго, это будет бесчестно, как само собой разумевшееся, принял он. Ну что же, тогда поединку быть, развел я руками, но Сергия, как же мне не хочется, чтобы пролилась хоть чья-то кровь. Заеду за вами, Иниго. Граф поднялся и протянул мне руку. Не хочу, чтобы обо мне говорили, как о вашем плохом помощнике. Я так точно не думаю, граф. Пожал я запястье мужчины, буду вас ждать. Не успел уйти граф Латаса, как появился маркиз Аристона. Серьезный, собранный и явно настроенный на разговор. Ваше сиятельство, деланно удивился я, поскольку знал, зачем он пришел. Паула мне сегодня с утра уже поделилась, радостная и восторженная, показывающая мне дорогое золотое ожерелье, подарок своего нового любовника. Ваше сиятельство, он посмотрел на Эланса, который сопроводил его ко мне, мы можем поговорить с вами наедине. Разумеется, ваше сиятельство, я сделал знак, и управляющий с поклоном вышел, что такого серьезного привело вас в мой дом. Сеньорита Паула, кратко ответил он, мы любим друг друга, и я прошу вашего благословения, как ее опекуна, чтобы она переехала ко мне. Я сделал вид, что сильно удивился, простите, ваше сиятельство, но вам не 16 лет, и вы женаты, чтобы просто заявлять мне подобное. Я это прекрасно понимаю, граф, мужчина смутился, поэтому пришел поговорить с вами, как мужчина с мужчиной. Паула мне говорила о вас, словно нехотя произнес я, но... чтобы между вами все настолько далеко зашло. Я понимаю, вы о ней беспокоитесь, ваше сиятельство, кивнул он, лучшего опекуна, чем вы ей и пожелать нельзя, но птенцы должны учиться летать, сеньор Иниго. Согласен, сеньор Антонио, но их не должны потом возвращать в гнездо. После того, как ими попользовались, я пристально посмотрел на него, я дам вам благословение только при одном условии. Каком же, сеньор Иниго? Склонил голову мужчина. Вы перепишите свое завещание, и упомяните ее в нем, что если с вами что-то случится, ваши наследники обязаны будут выплачивать ей пожизненное содержание в размере 10 тысяч флоринов в год. Также в нем должен быть еще один обязательный пункт, что если вы или ваши наследники захотите снова переписать завещание или отказаться от ее содержания, то брошенной девушке будет положена единовременная выплата в размере 50 тысяч флоринов. Но я не собираюсь ее бросать, сеньор Иниго, удивился он, зачем такие абсурдные требования? Жена и мои родственники точно будут против подобного. Что же, маркиз, тогда я лучше предпочту отдать Паулу замуж за порядочного и работящего ремесленника, чем отдавать ее в руки дворянина, который хочет просто воспользоваться ее чистотой и наивностью, пожал я плечами. Мужчина грозно посмотрел на меня, на что я спокойно заметил. А пока вы думаете, я предприму кое-какие меры, Паула. Через пару минут дверь открылась и с поклоном вошла девушка. Увидев маркиза, она радостно вскрикнула и едва не бросилась к нему. Мужчина тоже потянулся к Пауле и только мой взгляд остановил их от объятий. «Дорогая», — обратился я к ней, — «маркиз заявил о своих чувствах к вам и попросил благословить вас». «Это правда?» «Да, сеньор Иниго, мы любим друг друга». Талантливая актриса бросила в сторону мужчины такой влюбленный взгляд, что даже я бы поверил, не зная правды. «Я поставил ему пару условий, чтобы вы воссоединились», — продолжил я. «Я не хочу, чтобы через год-другой, когда ты ему надоешь, он выкинул бы тебя улицу с ребенком, оставив вас в полной нищете. Ваше сиятельство, я полностью доверяю вам», — склонила голову Паула. «Будет так, как вы скажете. Пока маркиз думает, я запрещаю вам видеться», — кивнул я. «И если он так и не решится взять на себя за вас полную ответственность, как это сделал я, то вам придется расстаться». На глазах девушки появились слезы, она с тоской посмотрела на маркиза, но послушная моей воле, низко поклонилась. «Подумайте, ваше сиятельство, и возвращайтесь», — обратился я уже к задумчивому маркизу. Тот попрощался и вышел из комнаты, бросив на Паулу всего один взгляд. Едва тяжелая поступь мужчины перестала быть слышна, как всего за секунду девушка преобразилась. Покорность и робость тут же пропали, на меня посмотрели веселым и живым взглядом. «Сеньор Иниго, чем вы так прижали моего несчастного влюбленного?» Иронично поинтересовалась она, что он даже забыл обо всех своих словах любви, которыми так щедро осыпал меня в постели. «Ответственность, Паула», — покачал я головой, смотря на подобную мгновенную трансформацию, «всего лишь предложил взять на себя полную ответственность за твою жизнь. Мне с ним не встречаться и не писать», — поинтересовалась она. «Встречаться точно нет, разогреем его чувства разлукой», — улыбнулся я, «но кратенькие записочки, переданные тайно через Бернарда, почему бы и нет?» «Хорошо, сеньор Иниго, все будет сделано», — серьезно ответила девушка. «Ну что же, нам остается только ждать и смотреть, что выберет маркиз, чувства или деньги. Я почему-то ставлю на чувства, сеньор Иниго», — цинично заметила Паула. Маркиз в постели и правда был горяч, словно неопытный юноша. «Что же, дорогая, в любом случае мы это весьма скоро увидим», — не стал я спорить с ней. Маркиза хватило ровно на 3 дня. Все же любовь и правда лишает людей мозгов, так что он приехал утром в воскресенье с нотариусом, и мы весьма быстро согласовали все пункты, поскольку они были крайне просты. Торговался маркиз только за суммы выплат, объясняя это тем, что в случае его смерти родственники откажутся платить Пауле хоть сольда, поэтому ему придется сейчас создать в банке специальный счет, куда положить оговоренную сумму на ее содержание. Поэтому-то нужно было, чтобы она была поменьше, поскольку разом столько средств будет собрать для него большой проблемой. Я, разумеется, пошел ему навстречу со словами, что меня заботит не сумма как так таковая, а его готовность взять ответственность за судьбу сироты. Он со мной тут же согласился, и мы весьма быстро пришли к согласию, подписав документы, в том числе и позвав Паулу, поскольку она значилась там, как получатель пожизненной ренты, если с маркизом что-то случится. Видя, как при взгляде на документ через показную робость и покорность девушки прорываете радость, я ощутил уколы совести. Все же как-то нехорошо было так поступать с хорошим человеком. Уколы становились все сильнее, и я не выдержал, обратившись к Пауле и нотариусу. «Прошу вас, выйдите на минуту, я задам маркизу только один вопрос». Когда они вышли, маркиз удивленно посмотрел на меня. «Ваше сиятельство», я задумчиво посмотрел на него, «я не хочу, чтобы вы подумали, что я хочу воспользоваться вами чувствами, поэтому задам вопрос. Вы знаете о том, что в случае смерти вашей и вашего брата, за титул может разгореться война?» «Разумеется, граф», — спокойно ответил он, — «это весьма вероятно, поскольку мы оба бездетны и мало шансов на то, чтобы в нашем возрасте они появились. У меня с его высочеством Альфонсо хорошие отношения». Я внимательно посмотрел на маркиза, что, если вы откажетесь от титула маркиза, в обмен на титул графа. Сохраните часть земель в Сардинии, а главное, жизнь ваших родных не будет в такой опасности, как сейчас, в случае вашей преждевременной кончины. Меня не страшит эта угроза, сеньор Иниго, с вызовом посмотрел на меня маркиз Ристона. Я и мой брат готовы отстаивать титул наших предков с оружием в руках, даже против своего короля. Проблема в том, идиот, что с оружием и открытым забралом на тебя никто и не идет. Я закусил губу, чтобы не проболтаться ему и не сказать лишнего. Вы уверены, ваше сиятельство? Дал я ему последний шанс. Титул графа ничем не хуже маркиза. Я не могу на это согласиться, сеньор Иниго. Он резко качнул головой. Вы как дворянин, должны меня понимать. Конечно, я понимаю ваше сиятельство, просто хотел быть с вами честен. Не вы один беспокоитесь за судьбу Полы, а в случае вашей смерти, она останется одна и с разбитым сердцем от горя утраты, вздохнул я, поняв, что уговаривать его бесполезно. Я сразу понял, что вы человек чести, сеньор Иниго. С благодарной улыбкой поклонился он мне, и благодарен за вашу заботу обо мне и Пауле. Что же, тогда больше нет никаких преград, вздохнул я, поскольку для очистки своей совести сделал все, что мог. Зовите Паулу и нотариуса, когда вы ее хотите забрать. Лучше всего сегодня, я слышал о вашем поединке, смутился он. Тогда, конечно, если она сама не против, то это и правда будет хорошим выходом из ситуации, в которую нас поставил один чересчур пылкий юноша. В комнату вошли девушка и нотариус, мы поставили все подписи, каждый взял по экземпляру завещания и договора, и Паула тут же целомудренно подала руку маркизу, который пылко ее поцеловал. «Если ты согласна, дорогая, можешь собирать вещи, маркиз и я хотели бы, чтобы новости об окончании поединка ты узнала уже будучи в полной безопасности под его защитой», обратился я к ней. Паула кивнула и посмотрела на маркиза Аристона. «Я буду ждать тебя внизу», быстро кивнул он. Когда она и нотариус ушли, маркиз повернулся ко мне. «Я ваш вечный должник, сеньор Иниго, знаете это», серьезно сказал он. Паула словно подарила мне вторую жизнь. «Постараюсь не злоупотреблять вашим доверием, маркиз», кисло ответил я, прощаясь с ним, поскольку знал, что он очень сильно ошибался на мой счет, но выбор был сделан, королевская милость и главная лицензия были мне дороже, чем его судьба. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что Альфонсо В не забудет оказанную ему услугу подобного рода. Маркиз вскоре уехал вместе с девушкой, поскольку она взяла с собой только те вещи, которые поместились в один небольшой сундук, создавая видимость того, что она и правда очень скромна в быту. А вот ее огромный гардероб, а главное драгоценности, которые я ей дарил или она выпрашивала меня купить ей, остались у нас в доме. Проводив Паулу, я позвал Бернарда. Нужно было одеваться и самому, поскольку скоро за нами должен был заехать граф Латаса. «Ты как, готов?» Поинтересовался я у невозмутимого швейцарца. «Если не будет сильно дрыгаться, быстро пущу ему кровь и закончу поединок, сеньор Иниго», кивнул Бернард. «Надеюсь, что так и будет», вздохнул я. «Если вы хотите, сеньор Иниго», на меня задумчиво посмотрел наемник, «я могу ему и поддаться. Мне не привыкать штопать себе шкуру». «Я не отдам тебе такого приказа, Бернард», я строго посмотрел на него, «твоя жизнь мне дороже, чем его», даже несмотря на последствия. «Благодарю вас, сеньор Иниго, я в этом не сомневался», швейцарец был явно доволен моим ответом. «Ждать нам долго не пришлось, едва меня одели, и я немного перекусил, как Алонсо оповестил о подъехавшей повозке графа. Чтобы ему не подниматься, я сказал передать ему, что мы выходим. «Добрый вечер, Иниго», поздоровался он со мной, когда мы с Бернардом сели в его повозку. «Добрый вечер, Сергио», поздоровался я, видя, как он, поджав губы, рассматривает швейцарца. «Помириться Габриэль так и не хочет», поинтересовался я, когда он сказал кучеру, что мы можем ехать. «Вы знаете, Сергио, что я не хочу напрасного кровопролития. Я знаю, Иниго, и оттого еще больше печалюсь», с тяжким вздохом признался он. «К тому же примирение точно невозможно». «Что случилось?» — удивился я. «Чтобы я перестал к нему приставать с этим, он пригласил посмотреть поединок всех своих знакомых», граф разочарованно покачал головой. «Какой же идиот, господи! Что же, значит, мы скоро с ним встретимся?» — кивнул я, и мы замолчали, поскольку ситуация и правда была непростой.